Глава 59. Ты кто такой? Сильнейший архимаг фантазии мудрец был девственником из-за своего недуга, благодаря которому при малейших симуляциях его нос сильно кровоточил. Инженер-болванчик тоже не имел возможности знакомиться с девушками, поскольку он вечно был занят исследованиями големов в своей маленькой комнатке. Из-за встречи этих двух гениальных девственников родился этот абсурдный голем. Командная работа собаки и тигра была удивительной. Самая важная часть – искусственный интеллект отсутствует. Мы не сможем поместить внутрь что-то вроде эмоций человека. Даже в башне мудреца, где хранились самые разнообразные материалы, не было одной вещи – сердца женщины. Если бы оно там было, мудрец не оставался бы девственником. Вот почему в состоянии этого слабо выглядящего голема красовался так называемый разъем. Это место было оставлено для необходимого программного обеспечения. Это всего лишь прототип. Надо смириться, надо смириться. Я решил просветить этим двум девственникам их порыв страсти и дал созданному ими существу имя Голем Д. Но синий голем массового производства, который будет все же впоследствии создан, станет суперроботом высотой в 7 метров, оснащенным буром и способностью к трансформации. В этом не было никаких сомнений, так как я тщательно проверил чертежи, оставив разработку синего голема, который станет краеугольным камнем армии суперроботов. Двум девственникам я покинул башню мудреца. Я тоже мечтал, как и другие люди. Трансформация, активация, слияние. Суперробот, который заставлял сердце биться быстрее от одного лишь представления. Целый день, который я уделил этой мечте, был потрачен впустую из-за подлого поступка этих двух девственников. Поэтому все, что мне осталось... «Братик, почему ты так поздно?» «Убогая младшая сестренка. Кроме того, результаты поединков тоже не обрадовали меня». Номера 5-11, на которые я поставил вместе с Ланувель, смогли одержать две победы подряд, но номера 9 и 23 все же проиграли, номерам 8 и 22, а номер 16 вылетел в первый же день. Ланувель разгромила меня в пух и прах, видимо, энергия вселенной иссякла. «Хм, мы ни капли не похожи друг на друга, но Ланувель...» «Чрезвычайно одаренная младшая сестренка. Выигрывать на ставках для меня не проблема». «Тс, кто бы мог подумать, что она так унизит меня?» Это был тот момент, когда я заскучал по специализации вора. Когда все поединки големов подошли к концу, мы с Ланувель отправились за пределы города. Независимо от окончательных результатов магического состязания, две мои ставки сработали, так что я не был в убытке. Хотя денег была бы куча, если бы подобно Ланувель, остальные ставки тоже оправдались. Но в любом случае, нам нужно было ждать окончания финального поединка, чтобы получить наши дивиденды. Ладно, забудь об этой мелочи. Только вот этот финальный поединок должен был состояться лишь через 6 дней. Даже если бы они хотели поскорее закончить состязание, они не могли, поскольку големы требовали постоянного обслуживания. Именно из-за стоимости их обслуживания големов не использовали в войнах, но в будущем темной коммерции бог войны пошатнули бы это убеждение. Что же насчет денег? Мудрец уже стал моим верным последователем. По сути, один из десятки богатейших людей северного континента стал моим спонсором. Одних лишь материальных затрат, потраченных за одну ночь на создание голема Д, хватило бы для покупки небольшого города. Не было причин ждать этих жалких выплат магической арены. Пусть это и мелочь, но Ланувель заслужила эти деньги благодаря своим усилиям. Каким еще усилиям? Умственным. Она даже не знала имена и лица участников магической арены, не говоря уже об их способностях, и случайно угадала победителей, в чем заключались ее умственные усилия. В любом случае, оу-оу, я взял с собой свою убогую младшую сестренку и отправился в путь к своей изначальной цели – скрытым руинам. Монстры, попадавшиеся нам на пути, убегали, испугавшись моей святости. Я мог догнать их и убить, но чем ниже был мой уровень, тем проще было избавиться от владыки демонов в будущем. Герой попадает в более невыгодное положение, если становится сильнее. Что за идиотский сеттинг? Пожала плечами. Планировалось так, что герой должен сотрудничать со своими компаньонами, дабы в конце концов одолеть владыку демонов на адекватном уровне сложности. Если бы владыка демонов был слишком силен, чтобы сломить силу дружбы и любви, или наоборот, слишком слаб, это было бы проблематично. Мисс Стажер, это же чистая манипуляция, обман, который выставлял людей и дружбу, как нечто великое. И я хотел, чтобы такой добродушный обычный человек, как я, страдающий от этого глупого плана, по воспитанию идиотов, был бы поскорее отправлен обратно на землю. С тревогой. Любовь и дружба очень важны. Вы сможете это понять, если окончите программу высшего образования. Но я больше не хотел выслушивать эти глупости. Братик, это здесь! Ланувель, обладающая святым мечом 3, шла впереди. Хоть мы и наткнулись на несколько часовых, которые стояли тут и там, мы смогли легко пройти, поскольку моя святость везде открывала мне дорогу. Таким образом, мы прибыли на частную территорию короля магического королевства. Хоть и были члены королевской семьи, которые запрещают проход на частную территорию ради сексуальных утех на свежем воздухе, как пелеменный король, большинство использовало подобные земли в качестве охотничьих угодий. Монополия на охотничьих угодьях имела большое значение. С точки зрения землян, это можно считать животноводческой фермой. Вы могли получить опыт, охотясь на монстров, но и вы и сами могли стать добычей, наткнувшись на слишком сильного противника. В охотничьих угодьях королевской семьи и дворян этот фактор контролировался, например, раса орк, уровень 31. Монополизируя регион, в котором бесконечно рождались только слабые орки, вы могли просто и безопасно поднимать свой уровень. Если открыть доступ всем желающим, то орков просто истребят, и экосистема изменится, в результате чего появится другой вид монстров. Вот почему было необходимо ограничивать доступ к таким охотничьим угодьям. Хотя меня это не касалось. Ку-ку, бу-бу. Орки 31 уровня, удивительной моей святостью, тут же развернулись и бросились бежать. Бегать они умели хорошо. Глаза Ланувель сверкнули, держась за посох мудреца, который я ей одолжил, поскольку считала, что ему было бы глупо палиться в моем хранилище. Она не упустила эту возможность, и я предугадал действия Ланувель, когда заметил, как она беспокойно ерзает своими ягодицами, демонстрируя явное желание испробовать посох. Молния вырвалась из золотого шара на кончике посоха. Орки, взвизгнув как свиньи, упали замертво. Эти мирные создания, не желавшие причинять никому вреда, были убиты моей злобной младшей сестренкой, которой капли слез не способна пролить. Растеряна. «Вы, конечно, не ошибаетесь, но все же это как-то...» Крики орков были довольно громкими, но в таких заселенных монстрами охотничьих угодьях это было привычным делом, поэтому солдаты магического королевства, охранявшие периметр, не обращали на это никакого внимания. Следуя за Ланувель, я вошел глубоко в охотничьи угодья. Приближаясь к центру, мы наткнулись на какой-то специальный барьер, но Ланувель, владевшая Святым Мечом 3 и я, великий герой, без проблем пробили его, и затем мы обнаружили пещеру. «Тетушка Святой Меч говорит, что это здесь?» «Да я уже вижу». На каменной стене была выгравирована сцена сражения героя с владыкой демонов, но мне она не понравилась. Владыка демонов был изображен как отвратительно выглядящий монстр, хотя на деле он был джентльменом с рогами. А вот жена короля эльфов, похищенная владыкой демонов, казалась мне настоящим демоном. Я взглянул на надпись над входом в пещеру. «Пещера тренировок». Согласно опыту Святого Меча 3, я смогу обрести истинную силу героя в этом месте. «Братик, она говорит, что только герой может войти в эту пещеру», – с грустью сказала Ланувель, сожалеющая о том, что не могла последовать за мной. Для меня это была отличная новость. «Ладно, Святой Меч 3, если окажется, что эта тренировка дарует мне силу любви и дружбы, будь готова к тому, что в дальнейшем я буду использовать тебя лишь для разжигания щепок в костре». После этого я вошел в пещеру. Внутри, на удивление, оказалось сухо. Сверкающие оранжевые камни излучали естественный тусклый свет, благодаря чему я не оказался в полной темноте. Стены в пещере были вырезаны довольно прямыми, и на них было изображено множество самых разных вещей. Демон С, демон К, демон М. Хм, а это демон Д с изогнутым рогом, как у принца 1. На стене были изображены разные демоны, они все выглядели довольно зловещими, как владыка демонов Педонар. Но я поражался мастерству художника, который изобразил их так, чтобы можно было узнать оригинал. На всех изображенных сценах эти демоны терпели поражение от рук героев. Герой-мальчик, герой-юноша, герой-девушка, гаремный герой. Я испытывал недоумение от того, сколько героев было мобилизировано для борьбы с этими демонами, в то время как я убил их сам. Я продолжил продвигаться вглубь пещеры, изучая фрески на стене, пока наконец не добрался до тренировочной площадки. Комната начинающего. Это место, как его название, выглядело так, словно ко мне относились как к ребенку. Передо мной стояла деревянная кукла размером со взрослого человека, а в руках у нее была деревянная дубинка. И при этом она двигалась как живой человек. Ха! Это развлечение для детей или что? Хм? Я собирался нанести удар по деревянной кукле, когда почувствовал тяжесть в своих движениях. Я тут же изучил свой статус. Раса, уровень, специализация, навыки, состояние – все исчезло. Хоть божественность, вышедшая за пределы обычных навыков и осталась нетронутой, все остальное было хуже, чем после возвращения к переаттестации. Даже раса и уровень были низведены до уровня местных жителей. Что касается черного ящика, хотя я не мог видеть название навыка, как обычно, я видел эффект следующего ранга, который до этого был скрыт мозаикой. Возможно, это было как-то связано с этой тренировочной площадкой, но сейчас я решил сосредоточиться на деревянной кукле перед собой. Хрясь! Даже с первым уровнем мое тело было бесподобным, мое телосложение было рождено в результате сочетания учений мастера Молана и биологии. Даже если бы выскочил каменный голем, я бы выстоял против него. Я разнес деревянную куклу в щепки без каких-либо проблем. Сразу после этого, клац-клац, две деревянные куклы рухнули вниз с темного потолка комнаты. Держа в руках деревянные дубинки, они накинулись на меня. Но даже если стало больше пыли, которую надо было смести с пути, результат не изменился. Однако количество деревянных кукол продолжало постепенно увеличиваться, уничтожение двух кукол привело к появлению трех. А уничтожение трех привело к появлению четырех. Серьезно? Хотя я и был склонен тому, чтобы разнести всю пещеру полностью с помощью божественности, я уничтожал деревянные куклы одну за другой, стараясь не нарушать основную сюжетную линию, которой я пытался следовать. Ученик Канхансу, чувствуете ли вы хотя бы чуть-чуть, что вас тренируют? Нисколько, я вообще не понимаю, зачем я это делаю. Я тоже так думаю. Я больше времени тратил на ожидание деревянных кукол, которые падали с потолка. Возможно, стоило уничтожить все эти штуковины, висящие там заранее. В тот момент, когда я собирался осуществить свой план, с другой стороны от входа, через который я вошел в эту комнату, появился выход, а деревянные куклы перестали появляться. Похоже, я закончил программу для начинающих. Неужели мне придется все это повторять? Зловещее предчувствие оказалось правдивым. Информация. Комната эксперта, комната специалиста, комната чемпиона. Эта утомительная тренировка, в которой менялись лишь противники, продолжалась. Хоть и стало приятнее разносить куклы, когда сложность повышалась, но все они были одинаковыми перед моим святым кулаком. Начиная с комнаты эксперта, стали появляться своего рода боссы, а начиная с комнаты чемпиона, начал меняться ландшафт. Но я все продолжал двигаться вперед, вперед и вперед. Как долго будет продолжаться эта тренировка? Комната превосходства. Я вошел в комнату без каких-либо особых ожиданий, как и прежде, но затем замер на месте. Здесь был другой человек, помимо меня. Раса, человек прошлого, уровень 1. Это еще что за хрен?